Выходец, падший дух с желтым блеском зрачков, я вернусь к ней в остывший альков, и с толпою полночных теней я приникну невидимо к ней. Я пошлю ей среди тишины поцелуи холодной луны, и, лаская царицу мою, как могилу змея обовью, а лишь ночь свой поднимет покров, опустеет твой душный альков, будет веять в нем холод дневной. Так не шепотом нежных речей я весной завладею твоей, а ужасной, ужасной мечтой.